Нас с тобой кто-то сглазил, я отвечаю. Но ведь недаром мы с тобой за москворечане. У нас броня, тут 7 высоток и 3 кольца. Я ору в 2 икса, плюс ты оригинал ба. Но ситуации бывают разными, и на земле всегда будет хватать охуевших пидорасов. В тот странный вечер 25 октября. Прости меня, ба, за то, что не уберег тебя. Короче, слушайте в 2 словах мои следственные показания под музон еще и в стихах. Здесь все именно так, как там у них на бумагах, с моими подписями в их печатях и штампах. 25 октября 2007 года я такой-то, такой-то шел в сторону дома вместе со своей девушкой, такой-то, такой-то и другом, таким-то, таким-то шли в сторону дома. Мой двор на местности называют пьяным, там постоянно бычье, студенты, панки, эмо, фаны. И мне не показалось странным, когда 5 в углу двора пиздят одного ногами. Не показалось странным мне, но не моему другу, который пошел к ним. Слушайте дальше. Я хватаю свою девушку под мышку, а он к ним типа: парни, слышь, хорош, это уже слишком. Все как один разворачиваются в сторону него. Я понимаю, какое-то нездоровое дерьмо. В эту секунду вы не поверите, такая картина. Из подъезда выходит Тамара Константиновна. 5 невменяемых типов ломятся убивать нас. Девушка, бабушка, паника, ужас. Если бы Original Ba там бы не ступила, этого может быть и не было. Но было то, что было. Потом, как и должно быть, конечно, по сценарию предусмотрено 20 секунд экшена. Эти 20 секунд нам показались бесконечными. Улицы, дверь, домофон и клетка лестничная. Нас там чуть не убили, было очень страшно. Мы еле забежали в лифт и нажали этаж свой. Слышали их топот параллельно, пока мы поднимались. И мы ужасно испугались. Чудом забежали в квартиру, стали звонить в милицию. Все втроем мы начали звонить в милицию. Хотели позвонить кому-нибудь еще, но было некому. И мы продолжали звонить в милицию. Трое стояли внизу под балконом, орали: спускайтесь сюда, вам пиздец, гондоны. Двое дергали ручку и били ногами по двери. Штукатурка осыпалась, приди, посмотри. Пока они ушли, прошло минут 15 где-то. Мы вспомнили про бабушку, она ушла к соседу. Мы и подумать не могли, что пока мы были наверху, какая-то сука сломала бабушке руку. Мы отвезли ее в больницу, там ей наложили гипс. Старушке 83, читает газету «Жизнь». Почему не стали подавать заявление в милицию? Наверное, не хотели трепать себе нервы. Короче, все затихло, типа все замяли. Съездили с любимой отдохнуть, купались в океане. Мы летаем, сидим дома, дуем, 7 утра. Звонок в дверь, на пороге опера. Вы такой-то, такой-то, с нами пройдемте. А что случилось, мы вам расскажем по пути. Везут меня до отдела, и там я понимаю, что у какого-то дела я главный подозреваемый. Оказывается, в тот же день, того же года им поступило заявление такого рода, точнее уведомление. Из Склифосовского доставлен сотрудник милиции, отпизженный жестко. Типа в то же время, вечером того же дня, 3 типа стояли скромно, бухали во дворе у меня. Как это обычно бывает скромно, 3 типа стояли, бухали во дворе моего дома. Вдруг, откуда ни возьмись, появляется парень, и самому здоровому из них сходу сует в ебаль. Резко соскакивает и скрывается за дверью моего подъезда. Что было дальше, интересно? Эти в ахуе видят с моего балкона. Тот же парень орет: вам пиздец. Минута ровно, появляется 15 человек сбитыми, и некоторые из них сейчас в клифе с черепами пробитыми. Мораль той басни такова: морали нет вообще. Так ведь легче, это просто слова о том, как обстоят дела здесь, в Замоскворечье. Мораль той басни такова: морали нет вообще. Так ведь легче, это просто слова о том, как обстоят дела здесь, в Замоскворечье.